«Карлос?» Она кивнула. «Он сейчас здесь, в этой комнате?» «Нет, он пошел вниз, чтобы заказать шампанского. Тебе не больно будет увидеть его?» «Нет, конечно, я бы хотел с ним познакомиться». Затем начали звонить колокола, из радиоприемника донесся шум с Таймс-сквер. Все воскликнули «С Новым годом!» Вернулся Карлос и поцеловал Марию. «Ух, чуть было не опоздал», — сказал он. Мария повернулась к Джиму. «Джим, это Карлос». Они обменялись рукопожатием. «С Новым годом!» — сказал Карлос. «С Новым годом!» — сказал Джим. Через несколько минут он отправился домой. Глава 10. Часть 1. Весной Салливан получил аванс от одного издателя за книгу об Африке. «Это означает 6 месяцев разъезда, все расходы оплачены», — сказал он Джиму. «Если я не приму это предложение, то тебе придется содержать меня». «Но если ничего другого не остается», — Джим почувствовал себя виноватым, потому что почувствовал прилив радости при мысли о том, что вновь будет жить один. «Забавно это, стоит только начать путешествовать, потом никак не остановиться. Это как алкоголизм, но я действительно хочу поехать. Я тоже хочу, но мне нужно работать. И найти себе кого-нибудь другого», — это было сказано без обиняков. «Нельзя сказать, чтобы я кого-нибудь искал», — резко сказал Джим. «Я знаю», — в голосе искреннее раскаяние. «Извини, просто есть что-то противоестественное в том, что мужчина живет с мужчиной. Или с женщиной, один черт. Если у них нет детей, это бессмысленно. Я думаю, мы слишком эгоистичны. И не похожи. Может, это и хорошо. Я не могу согласиться с этим романтически возвышенным взглядом на любовь, который проповедует Мария. Мы довольно сильно влияем друг на друга одним фактом своего существования. Когда звезды встречаются, или это кометы, какие-то осколки перелетают с одной орбиты на другую. Столкновения лоб в лоб происходят крайне редко, чаще всего два эти тела просто продолжают свой путь, а если и теряют что, то лишь крохотную частицу. Так они и расстались под эту звездную метафору. На следующий день словно вмешались небеса, и тут пришло письмо от миссис Уиллард с массой новостей. «Ты помнишь Боба Форда?» — писала она. «Вы с ним так дружили в школе, он сейчас служит в торговом флоте и на прошлой неделе приезжал на несколько дней в отпуск. Он спрашивал о тебе, и его жена тоже спрашивала. Не помню, писала ли я тебе, что в прошлом году он женился на Салли Мергендаль и что у них родился ребенок. Знаешь, эта вакансия в школе все еще свободна, так что если ты захочешь вернуться...» Вот оно. Боб вернулся, но он женат. Джиму ни разу не приходило в голову, что Боб мог как-то измениться, стать другим Бобом, не похожим на того у реки. Хотя, конечно, он должен был измениться. Он женился на Салли. Джима вдруг охватила паника. Неужели он столько лет ждал воссоединения с человеком, который интересуется только женщинами? Нет. Он отбросил эту мысль. Боб явно был бисексуалом, хотя бы только потому, что никто не может показать себя таким идеальным любовником в одном единственном случае, а потом полностью измениться. Джим утешил себя, поскольку он хотел верить, что ничего не изменилось, в его мыслях тоже ничего не изменилось. Тем временем он начал строить планы своего возвращения в Вирджинию. Он поедет туда, как только закончится лето, и его жизнь начнется заново, с той самой точки, на которой она остановилась в тот зеленый летний вечер 7 лет назад. Летом в городе объявился шоу, приехал на чью-то премьеру, и Джим случайно встретил его в ресторане, где плохо кормили и плохо обслуживали, но куда приходили всякие знаменитости, чтобы посмотреть не только друг на друга, но и на себя, в зеркалах, которыми были обшиты стены зала. Джим с испугом отметил, что волосы на висках у шоу поседели. Он с необычной резвостью переходил в средний возраст. «Ты, Джимми, очень красив», — сказал шоу, — «по-настоящему красив. Из всех моих выпускников ты, несомненно, самый красивый». «Это все равно, что выиграть Кубок Дэвиса, спасибо», — Джим улыбнулся. «С кем ты теперь живешь?» «Ни с кем». «Был у меня один тип из Детройта. Настоящий сукин сын, прыгун в воду. Ты можешь себе представить, олимпийская программа». «Сложен как бог, но глуп. Боже мой, никого еще не встречал глупее. Пить пиво и сидеть за полночь в голубых барах, других желаний у него не было. Пришлось его вышвырнуть. А потом у него была жена и двое детей, так что я, кажется, поступил правильно, как думаешь? Никому не хочется разбивать семью. А ты чем был занят?» «Работал. А Салливан?» «Он уехал в Африку». «Надеюсь, там его съедят», — Шоу пребывал в дурном настроении. «Такой претенциозный ублюдок, его новой книге досталось от критиков. Не то чтобы это что-то значило, когда критики разносят мои картины, я хорошо зарабатываю, а когда расхваливают, у нас убытки. В конечном счете, шоу-бизнес есть шоу-бизнес. Джим отметил, что все присутствующие узнали шоу, но на сей раз такое внимание было ему неприятно, особенно когда он заметил несколько человек, которых видел на вечеринке у Роллосона, каждого с женщиной, потому что это была вражеская территория. «Ты сейчас снимаешься?» «Нет, теперь трудно получить стоящую роль. Я выжидаю. На киностудии думают, что когда война закончится, они вернут всех старых звезд, а нас, кто приносил им деньги, пошлют к черту. Они еще хватятся. Гейбл теперь никому не нужен». Джим спрашивал себя, кончился ли шоу как актер. «Кино — суровый мир, все говорят». «Они еще меня попросят, но будет поздно». «Почему?» Шоу оглянулся, потом прошептал. «Я бросаю кино. Отхожу от дел». «И будешь ничего не делать?» «Не совсем. Буду работать в театре. В сентябре начинаю репетиции». «Замечательно. Только тяжело, я никогда не выходил на сцену, но должен это сделать». «А как твоя мать?» «Все там же, в Балтиморе. Смешно, конечно, но иногда мне кажется, что она спугивает мою удачу, хвастается перед своими знакомыми, какой у нее сын.